Фрик Кабаре группа Dark Daughters выпустила альбом «Ящик Пандоры», который стал творческой рефлексией художниц на захватническую войну России против Украины. Альбомом, в котором они реагируют и на геополитические события сегодняшнего дня. Восхождение диктатур, пропаганду, иллюзию свободы. И напоминает украинцам, что, несмотря на все, они должны бороться. Мы уже давно живем внутри открытого ящика Пандоры. Все зло вышло, и теперь мы пробуем собрать себя заново. Но даже в этом хаосе, пепле и боли что-то шепчет нам. Ты сможешь встать, это и есть надежда, говорит участница группы Соломія Мельник. Слава Україна! Bête, suivi la bête. Альбом «Ящик Пандоры» иллюстрирует хаос современности. Мир, подобно Пандоре, открыл свой ящик. И теперь мы перед множеством катастроф. Песня отражает этот беспорядок, разоблачая виновных и оставляя место для надежды в музыке и в словах. Russian planes and missiles begin bombing Ukrainian cities. Russian troops enter the territory of Ukraine. Oh, no! Oh, my God! Did you hear about this? Oh, it's terrible. It's horrible. Yes, it's horrible. But what can I do? Nothing, because we are so small people. Oh, no. Civilians and children die. Oh, yeah. You say Bucha, yes? Yes. Oh, yes. I heard about this city. It's terrible. It's horrible. No, it's too much. It's too much. But what we can do with that? Nothing, you know, because we are so small people. I'm so small, I'm so small, I'm so small. Yesterday, two adults and three children, including a 7-month-old baby, were burned alive. Oh, no. You say 7-month-old baby burned alive? Yes. No. Oh, my God. It's terrible. It's horrible. It's not possible. We're all very concerned. Yes, we're all very concerned. You know, I just want to stop to read the news and try to relax and drink some wine, smoke a cigarette. 2 glasses of wine, please. Thank you. Whew. Maybe you can play some relaxed and beautiful music. Oh, yes, I can try, of course. I just want to stop to read the news, stop everything, and try to think about our beautiful future. У будинок, де я народилася, зайшли російські окупанти. Тепер вони сплять на ліжку, де спали мої мама і тато. I She's a big and you can't stop her. She's a cousin. I can't. Please stop. Ahead. Мы черпаем вдохновение в словах украинских поэтов, как Александр Олесь, Іван Франко, Вікторія Амєліна, а также фольклорные традиции, отмечают участницы группы. Альбом начинается с трека «Ящик Пандоры», подчеркивающий абсурдность современности. Песня «Апокалипсис» сочетает библейские тексты с праническим напряжением. Сборник включает песню «Попробуйте постучать по скале» на стихи Франко и «Возвращение» на тексты Амелиной. Альбом, в частности, содержит концертные версии «Война», «Умри» и «Цветок, который цветет», созданные для спектакля «Танец смерти». Фокус-треком является «Мало любви» – экспрессивная композиция, основанная на тексте украинской фольклорной песни, созданная для спектакля Люси Берилович «Гиганты с гор». «Мало любви» – название говорит само за себя. «Верим, что любовь победит», – подчеркивают девушки. Thank you. ложкою абрикоси, що коле долоню, фігуркою Лего, мушлею з Криму, куциком статового мундиру. Дім тоді поміщається до кишені, і там він спить, там він спить. Коли ти тікаєш із дому, «Пандоры» доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах. Duck Daughters – группа, созданная в 2012 году актрисами театра «Дах», выступает на международных мероприятиях и поддерживает благотворительные инициативы, привлекая внимание к войне в Украине. Thank you. прекрасна вас любов. Не знаю, чи можна назвати кохання любов'ю, але мене там любили. Мені було добре. Що це? Группа особенная, настолько уникальная, что ни до, ни после их появления на украинской сцене ничего подобного не видели и не слышали. У Dach Daughters нет песен. Каждая композиция – это отдельный спектакль с водоворотом чувств и невероятными историями. Dach Daughters – ящик Пандоры – 25 апреля 2025 года.